Глава 8. Разлука заставляет сердце любить сильнее и пенис вонзаться глубже. Какова длина среднего эрегированного пениса гориллы? А. 4 см. Б. 13 см. В. 22 см. Г. 31 см. Настало время делать детей. Это увлекательное занятие, но оно может быть напряженным и хлопотным. Здесь так много жидкостей. Фертильность пар делится на три категории. В первой категории группа плодятся как кролики. Мы имеем пары, которые по ощущениям могут зачать ребенка одним взглядом. Сходили в кино, подержались за руки, и вот уже беременные. Каждый знает хотя бы одну такую пару, размножающуюся без особых затруднений. Вероятно, вы даже знаете кого-то, кто забеременел, хотя и принимал специальные меры, чтобы не забеременеть. Для пары средней категории фертильности этот процесс не такой легкий, но несколько месяцев планирования, дорогой пара, обычно помогают. Эти пары не то чтобы рожают детей как кролики, но им также не приходится переворачивать с ног на голову свою жизнь, чтобы завести детей. А есть те, кто относится к третьей категории. Они пытаются снова и снова, но не могут зачать ребенка. Боль бесплодия отличается от большинства других, которые мы уже рассмотрели. Это пронзительная психологическая боль, нарастающая с каждым месяцем без положительного теста на беременность. Парам из этой категории кажется, что весь мир способен зачать ребенка, кроме них. И нет спасения от толп счастливых семей с счастливыми малышами и счастливых матерей, беременных будущими счастливыми детьми. Бесплодие поражает представителей обоих полов примерно в равной степени. У трети бесплодных пар причиной бесплодия является анатомия или физиология мужчины. В другой трети случаев бесплодна женщина. И еще в одной трети либо основные причины не могут быть выявлены, либо сложности с фертильностью имеются у обоих партнеров. Общепринятое определение термина бесплодие относится к парам, которые не могут добиться беременности после одного года регулярного незащищенного секса. Этому определению соответствует 10-15% пар. Бесплодие как явление возникло задолго до нашего времени. Есть и современные факторы, на которые следует обратить внимание. Но исследования, проведенные еще в XIX веке, показывают, что невозможность зачать ребенка была проблемой и до того, как мир начали захватывать загрязнение окружающей среды и картофель фри. Так почему же некоторые пары не могут иметь детей, хотя кажется, что рождение должно быть совершенно естественным делом? Почему кролики могут размножаться как кролики, в то время как для столь многих людей единственный выход — превратить весь процесс в долгий и затяжной научный эксперимент? Проблема фертильности номер один — эндометриоз. Перед началом обсуждения ненадолго вернемся к теме предыдущей главы. Некоторая часть менструальной крови и тканей могут пойти не по тому пути и подняться по фаллопиевой трубе вместо того, чтобы выброситься через влагалище. Этот обратный поток называется ретроградной менструацией. Кровь поднимается по трубам, и поскольку между концом каждой трубы и яичником имеется небольшое пространство, она выходит в полость таза. Кажется, никто точно не знает, почему это происходит. Но в той или иной степени такое случается у большинства женщин. Вместо того, чтобы выброситься, отслоившиеся клетки эндометрия могут оставаться в теле за пределами матки. Мигрировавшие клетки не забывают, откуда они произошли. В следующем менструальном цикле внематочные клетки могут продолжать вести себя как клетки матки. Это означает, что они могут накапливаться, а затем разрушаться в течение следующего менструального цикла. В этот раз, однако, вероятность того, что лишние ткани и кровь выйдут через влагалище, равна нулю. Поскольку чужеродные ткани эндометрия больше не находятся рядом с выходом наружу, каждый цикл усугубляет проблему вышедших из-под контроля клеток эндометрия, потому что все больше и больше клеток вырываются на свободу и продолжают находить пути в отдаленные места. В исключительных случаях врачи обнаруживали эндометриальные ткани почти во всех мыслимых местах женского тела, включая кишечник, сердце и легкие. Накопление маточной ткани за пределами матки и набор вызываемых им симптомов называют эндометриозом. Одним из его основных симптомов является изнурительная боль во время менструации. Ретроградная менструация не является его единственной причиной. Несмотря на то, что такие менструации наблюдаются у большинства женщин, эндометриоз встречается примерно у 10% из них. Эти цифры показывают, что для того, чтобы подтолкнуть тело женщины к эндометриозу, требуется нечто большее, чем просто ретроградная менструация. Эндометриоз — это пазл с большим количеством недостающих фрагментов. Несомненно, существует множество других факторов, таких как сочетание генетических и экологических влияний, которые делают одних женщин более восприимчивыми к этой патологии, чем других. Придачу к физической боли и страданиям существует четкая связь между эндометриозом и бесплодием. До половины бесплодных женщин отмечают у себя наличие симптомов эндометриоза. Это серьезное воспалительное состояние, а воспаление в сочетании с перестройкой репродуктивной ткани может привести к рубцеванию и разрушению, предотвращая соединение яйцеклетки и сперматозоида и препятствуя успешной имплантации. Мы знаем об эндометриозе удивительно мало, но его связь с бесплодием означает, что недостатка средств на исследования на эту тему не будет. К сожалению, как мы вскоре увидим, это лишь одно из многих возможных препятствий фертильности, которые парам приходится преодолевать на пути к успешному зачатию, имплантации и беременности. Проблема фертильности номер два — скрытая овуляция. Вспомним из предыдущей главы, что одной из необычных особенностей размножения у человека является продолжительное совокупление. При такой репродуктивной стратегии самки животных не только находят партнеров в период фертильности, но и занимаются сексом на протяжении всего репродуктивного цикла. Продолжительное совокупление сопровождается изрядной долей физиологического обмана. Одним из важнейших элементов эволюции подобного совокупления стала скрытая овуляция. Самки могли получать выгоду от продолжительного совокупления только в том случае, если самцы оставались в неведении относительно момента наибольшей фертильности. Овуляцию у большинства млекопитающих никак нельзя назвать скрытой. Кошки так кричат по этому поводу, что могут разбудить весь район. Собаки в дополнение к феромональным сигналам демонстрируют некоторые очевидные визуальные сигналы, в том числе набухшую вульву и кровянистые выделения, возбуждающие кобелей. Признаки течки у многих приматов следуют аналогичной схеме. Наиболее очевидным признаком являются набухшие во время овуляции гениталии. У людей, хотя это и несколько спорно, овуляция скрыта. У большинства пар нет достоверного способа точно узнать, когда она происходит. Некоторые женщины, порядка 20%, во время овуляции испытывают боль, варьирующуюся от незначительной до интенсивной, которая называется овуляторный синдром или миттельшмерц, от немецкого слова миттельшмерц, означающего серединная боль, поскольку она возникает примерно в середине цикла. Врачи считают, что овуляторная боль возникает либо из-за растяжения яичника перед выходом яйцеклетки, либо из-за раздражения брюшной стенки жидкостью, выделяемой разорвавшимся фолликулом, группой клеток, окружающих яйцеклетку до овуляции. Часто присутствуют и другие физические признаки овуляции, включая изменение вязкости цервикальной слизи. Но все же многие женщины и их партнеры по большей части остаются в неведении относительно времени пика фертильности. Считается, что скрытая овуляция развилась у женщин, потому что дает конкретные преимущества. Во-первых, такое поведение может способствовать мужской верности. Если самец не может определить, когда самка фертильна, ему приходится все время быть рядом, чтобы убедиться, что у него есть доступ к ней во время овуляции. В противном случае самец может уйти в неподходящее время, и в период фертильности к самке может проникнуть самец-соперник. Скрывая овуляцию и испариваясь на протяжении всего репродуктивного цикла, самки, возможно, нашли способ увеличить инвестиции со стороны своих партнеров-самцов. Большинство самцов-млекопитающих покидают самку сразу после брачного сезона, но люди мужского пола обычно остаются рядом. Скрытая овуляция и длительное совокупление самок, вероятно, играют важную роль в мотивации самцов оставаться рядом. В свое время возросшая верность самцов должна была вести к увеличению ресурсов и большей защите самок и их потомства. В наше время мужская верность не только помогает накапливать ресурсы, но и означает, что есть партнер, который поможет сменить подгузники или отвезти детей в школу. Помощь самкам в воспитании детенышей и в повседневных заботах не свойственна большинству самцов-млекопитающих. Самцы-медоедов определенно не просыпаются посреди ночи, чтобы напоить детенышей из бутылочки. Первое объяснение эволюции продолжительного совокупления и скрытой овуляции легкое и приемлемое. Продвигая моногамию, продолжительное совокупление и скрытую овуляцию, пара могла бы создать прекрасную семью. Вторая гипотеза жестока и непристойна. Некоторые утверждают, что скрытая овуляция возникла, поскольку снижает вероятность детоубийства со стороны самцов. Детоубийство или инфантицид — широко распространенное поведение среди млекопитающих. Лучше всего это, пожалуй, описано у львов, но ученые были свидетелями такого поведения в различных ветвях млекопитающих — от псовых и кошачьих до беличьих и копытных. Особенно часто это встречается у приматов. Обзор такого поведения, опубликованный в уважаемом журнале Science, показал, что оно чаще всего наблюдается в социальных группах животных, где размножение монополизировано меньшинством самцов. Когда самца на вершине иерархии заменяет новый доминирующий самец, он обычно убивает любое потомство, не отнятое от груди. После гибели потомства самки перестают кормить грудью, и их репродуктивные циклы возобновляются. Каким бы жестоким ни был инфантицид, он является эволюционно стабильной стратегией у некоторых видов, поскольку недавно пришедшие к власти самцы способны раньше зачать детенышей от самок своей группы. Длительное совокупление и скрытая овуляция могут быть контрстратегией инфантицида. Спариваясь вне фертильного периода и принимая нескольких партнеров, самка может существенно замутить воду относительно отцовства. Самцы с меньшей вероятностью убьют потомство, которое может быть их собственным. И таким образом новый доминантный самец с меньшей вероятностью убьет детей самки, с которой он спаривался ранее. Полиандрические самки, то есть имеющие нескольких партнеров, снижают риск инфантицида, так как никто в группе не знает наверняка, кто отец детенышей. Пропаганда мужской верности и предотвращение детоубийства должны были быть победой первых человеческих женщин. Однако в наши дни скрытая овуляция может ужасно расстраивать пары, пытающиеся зачать ребенка. Есть способы узнать, когда женщина фертильна, но помочиться на тест-полоску для измерения уровня лютеинизирующего гормона, репродуктивного гормона, уровень которого повышается перед овуляцией, намного менее простой процесс в сравнении с тем, что испытывают другие животные. Пары с проблемами фертильности тратят много времени, энергии и ресурсов, просто выясняя идеальное время для секса, чтобы обеспечить себе наилучший шанс на зачатие. Другие животные об этом не задумываются. У большинства млекопитающих у самки наступает течка, и все знают, что пора заняться сексом. Хлоп-шлёп, и через некоторое время вокруг бегают детеныши. Прикройте лобок. Степень, в которой женщины скрывают овуляцию, в некоторой мере остается предметом споров. По представлениям старой школы, женское тело скрывает этот процесс. Однако недавние исследования усложняют ситуацию. Многие исследователи выявили независимые доказательства того, что женская физиология и поведение могут меняться во время овуляции и что мужчины могут по меньшей мере подсознательно осознавать, когда женщины наиболее плодовиты. Как лучше всего выяснить, подают ли женщины заметные сигналы во время овуляции, сигнализируя потенциальным партнерам о своем репродуктивном статусе? Очевидно, попросить исполнительниц экзотических чувственных танцев принять участие в исследовании, отслеживая их заработок чаевыми по сменам, а затем изучить связь между этими заработками и репродуктивными циклами танцовщиц. По крайней мере, это было очевидно Джеффри Миллеру, профессору психологии из Университета Нью-Мексико. Редко можно найти исследование, сочетающее стили содержания. Заголовок статьи Миллера «Влияние овуляторного цикла на размер чаевых танцовщиц на коленях». Танец на коленях. Lap dance. Общее название эротических танцев, исполняемых в ночных клубах либо на коленях у сидящего посетителя в физическом контакте с ним, либо в непосредственной близости от него. Экономические доказательства эструса у человека. Научная статья со словами «танцовщица на коленях» и «овуляторный цикл» в названии определенно привлечет некоторое внимание. Однако исследования Миллера выходят за рамки сочинения заголовков и уравновешивают стиль творческим подходом, основательностью, хорошим изложением и увлекательной сутью. Один из быстрых способов определить влияние того или иного исследования — посмотреть, сколько раз другие авторы цитировали эту работу в течение многих лет после ее публикации. Если с момента публикации статьи прошло 10 лет, и только три другие исследовательские группы ссылались на эту работу в своих последующих публикациях, это указывает на то, что исследование в значительной мере игнорировалось научным сообществом. На миллеровскую статью об овуляции у танцовщиц на коленях ссылались с момента ее публикации более 400 раз. Это сотни упоминаний не на телешоу, в журналах и газетах. Это ссылки в рецензируемых журнальных статьях, которые были написаны другими учеными, работающими над смежными вопросами рождаемости, полового отбора и эволюции. На многие статьи нет даже 50 ссылок. А на некоторые ссылаются так мало, что можно предположить, что их читали только члены, проводившие исследования группы, и, возможно, их матери. Одним из первых наблюдений, сделанных мной по поводу статьи Миллера, было включение им в статью раздела «Предварительная информация». В большинстве исследовательских статей переходят сразу от введения к разделу «Методы». Миллер и его соавторы сделали необычный ход, добавив раздел «Предварительная информация», первая строка которого звучит так. Поскольку ученые могут быть незнакомы с субкультурой джентльменских клубов, некоторая информация может быть полезна для понимания того, почему это идеальная среда для исследования реальной привлекательности женской овуляции. Похоже на грубое обобщение представителей академических кругов, но, возможно, это правда. Думаю, можно с уверенностью сказать, что большинство профессоров не посещают стриптиз-клубы регулярно. Иными словами, достаточно неловко наткнуться по дороге в такой клуб на студентов, которые просто идут куда-нибудь перекусить или бегут в продуктовый магазин. В остальной части раздела «Предварительная информация» для описания всех тонкостей деятельности стриптиз-клуба в Альбукерке используется преимущественно формальный научный язык. Он включает в себя весьма серьезное описание практики танцев на коленях, ритмичный контакт между женским тазом и прикрытым одеждой мужским пенисом, и выбора одежды женщинами во время работы, включая их юридическое обязательство всегда иметь одежду, прикрывающую лобок. Разумеется, это не совсем обычное описание для раздела «Методы» в научной статье, поэтому авторы и создали специальный раздел. В исследовании участвовали как женщины, принимавшие противозачаточные средства, так и те, у кого цикл проходил естественным путем. Одним из обоснованных претензий к исследованию является размер выборки. В нем было всего 18 участниц. На протяжении 60 дней 18 женщин отслеживали свои чаевые во время смен, а также записывали точные дни начала и прекращения менструации. Исследование охватило 296 смен, включая около 5300 танцев на коленях. Это очень много ритмичного контакта между женским тазом и прикрытым одеждой мужским пенисом. Исследователи разбили данные о фазах цикла на три категории. Первый день отмечал начало менструации, а дни с 1 по 5 относились к категории менструальной фазы. Дни с 9 по 15 считались фертильными для танцовщиц, а дни с 18 по 28 были названы лютеиновой фазой и представляли собой время после пика фертильности, но до начала новой менструации. В анализ не включались дни с 6 по 8, поскольку эти дни отмечают переход между менструацией и фертильностью. То же относилось и к дням 16 и 17, которые могли приходиться либо на фертильную, либо на лютеиновую фазу. Обычная смена у танцовщиц длилась 5 часов. У женщин с циклом, протекавшим естественным путем, то есть не принимавших противозачаточных средств, чаевые уменьшались во время менструации и резко взлетали в период вблизи овуляции. Эти женщины зарабатывали в среднем $185 за смену во время менструации, $335 за смену во время фертильной фазы и $260 за смену во время лютеиновой фазы. Женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытывали такого же скачка доходов во время фертильной фазы. Фактически они зарабатывали за смену в среднем на $80 меньше, чем те, что имели естественный цикл. Каким-то образом репродуктивный период танцовщиц влиял на посетителей стриптиз-клуба. Было бы интересно узнать, смогли ли мужчины обнаружить различия только потому, что женщины буквально находились у них на коленях. Иными словами, варьируются ли чаевые официанток или водительниц такси в зависимости от того, в какой фазе менструального цикла они находятся. Кроме того, кто-то должен перевернуть сценарий этого исследования и изменить роли. Следует пригласить женщин в стриптиз-клубы, где танцуют мужчины, чтобы посмотреть, коррелирует ли репродуктивная фаза женщин с суммой, отдаваемых ими чаевыми. До сих пор остается много безответных вопросов об основах репродуктивной биологии человека. За работу, аспиранты! За дело! Вербальная беглость женщины. Результаты исследования Миллера поднимают вопрос о том, какого рода сигнал могут посылать фертильные женщины. Один из вариантов состоит в том, что женщины производят во время фазы фертильности различные феромоны. Другие же исследования показывают, что запах женщины во время овуляции более привлекателен для мужчин. Обычный метод таких исследований заключается в том, что женщины надевают футболки, а затем через некоторое время их запах оценивают мужчины. Некоторые пошли дальше стандартных тестов с грязными футболками, чтобы продемонстрировать, что у мужчин, вдыхающих запах овулирующей женщины, уровень тестостерона выше, чем у тех, кто вдыхает запах женщины, у которой овуляция не происходит. Однако помимо запаха существуют и другие возможности передачи намеков или сигналов. Я не могу не задаться вопросом, а не танцевали ли женщины более вдохновенно в фертильные дни циклов? Полагаю, чтобы докопаться до сути этого вопроса, исследователям пришлось бы фиксировать на видео каждое взаимодействие. А это действительно стало бы кошмаром для IRB — Institutional Review Board, институциональный наблюдательный совет, который является комитетом учреждения, следящего за тем, чтобы все исследования с участием людей проводились по все более высоким стандартам. Могу только представить, что они отлично провели время, контролируя это исследование в стриптиз-клубе. Исследователями была выявлена связь между репродуктивной фазой и другими факторами, такими как соотношение талии и бедер, и привлекательность лица. Одним из наиболее интригующих открытий стала обнаруженная учеными связь между тем, в какой фазе своего репродуктивного цикла находится женщина, и ее речевыми способностями. Получив 60 секунд на то, чтобы назвать как можно больше слов, начинающихся с заданной буквы, женщины, находившиеся вблизи своего овуляторного периода, могли назвать больше слов, чем были способны назвать до или после него. Как выяснилось, фертильные танцовщицы на коленях могли манипулировать мужчинами как своими запахами, так и своей непристойной нежной болтовней. «Моя жена Джули постоянно заигрывает со мной, когда мы играем в эрудит или богл. Я завожусь и проигрываю». Богл. На четырех сторонах 16 костей записаны буквы, и игроки должны составить и записать слова из 16 букв на верхних гранях костей, которые прилегают друг к другу по вертикали, горизонтали и диагонали. Поэтому, возможно, мне придется применить эти знания и согласиться играть с ней, только когда она будет максимально далека от своего пика фертильности. Уверен, что все равно проиграю, но, возможно, смогу сделать результат несколько интереснее. Период менструального цикла также может влиять на выбор женщины одежды. Эту переменную было бы сложно проверить в исследовании танцовщиц на коленях. Не так уж много на них одежды для анализа. Но другие исследования показали, что женщины действительно пытаются повысить свою привлекательность посредством ухода за собой и выбора одежды в периоды наибольшей фертильности. Если Джули выйдет с уложенными волосами и в чем-то обтягивающем, очевидным шагом будет оторваться от игры в богл и перейти к чему-то более романтичному. Свежий сыр. Проблемы эндометриоза и скрытой овуляции прочно укоренены в нашем прошлом. Они создают препятствия, которые пары должны преодолевать на пути к успешной беременности. Если женщины удачливы, они смогут преодолеть препятствия эндометриоза. Чтобы преодолеть второе препятствие, пара должна успешно синхронизировать свою деятельность и заняться сексом в то время, когда у женщины происходит овуляция. Даже если исследование танцовщиц на коленях ясно показывает, что люди женского пола не полностью скрывают овуляцию, это не значит, что женщины и их тела размахивают гигантским флагом, оповещающим о пике своей фертильности. Для некоторых пар правильный выбор времени — задача не самая простая. Предположим, пары преодолели первые два препятствия. Им придется преодолеть еще несколько, чтобы добиться беременности и, в конце концов, получить здорового ребенка. Теперь акцент смещается на мужчин и их вклад. Если рассматривать всю беременность как единый процесс, практически все планирование и подготовка лежат на женщине. Ей предстоит составить список гостей, заранее убраться, украсить помещение, приготовить еду и напитки, организовать развлечения, быть любезной и очаровательной хозяйкой, а затем убраться после вечеринки. Мужчина просто заходит на несколько минут. Он может принести купленную в ближайшем магазине дешевую сырную тарелку или что-то подобное, но его вклад минимален по сравнению с вкладом женщины. Вся соль в том, что вечеринку невозможно устроить без сырной тарелки. Несмотря на то, что такой вклад кажется совершенно незначительным по сравнению с вложениями, осуществляемыми женщиной, Вечеринка весьма своеобразная, поскольку действительно начинается только тогда, когда привозят сыр. Похоже на то, что устраивают в Висконсине, где тусовка без сыра не тусовка вовсе. Поэтому чертовски важно, чтобы парень пришел с сыром, и чтобы тот был свежим и готовым к употреблению. Сыр в этой аналогии представляет сперму. Надеюсь, вы это поняли. И прошу прощения, если с этого момента вы не сможете спокойно смотреть на сыр. Единственный биологически необходимый вклад, который должен сделать самец, это пожертвовать свою сперму. Во многих случаях он будет вносить больший вклад, но семенная жидкость — единственное, что он обязан вынести для того, чтобы прошел процесс размножения. И нам, людям, никуда от этого не деться. Некоторые другие животные, включая различные виды насекомых, ящериц, змей и акул, развили механизмы, позволяющие превращать яйцеклетки в эмбрионы без сперматозоидов. Науке еще предстоит найти млекопитающее, которое было бы способно осуществить это. Таким образом, по крайней мере, у млекопитающих вечеринка без сыра невозможна. Сами фабрики спермы, семенники или яички, представляют собой эволюционную диковинку. Чтобы размножение было возможным, яички должны оставаться неповрежденными и функциональными. Тем не менее, они висят там, обнаженные, болтающиеся и готовые к тому, что их пнут в драке или они зацепятся за забор из колючей проволоки. Разве не было бы гораздо разумнее спрятать их внутри? Опасно, когда мужское достоинство болтается на ветру. В детстве, играя в бейсбол, мне часто приходилось быть на третьей базе или в горячем углу, как это называют бейсболисты. Игра на третьей базе сопряжена с вполне реальным риском получить удар, когда нападающие пробивают мяч вниз по линии. В какой-то момент в начальной школе, прежде чем начал носить предохранительную раковину, я остановил мяч пахом, а не перчаткой. Это полностью выбило меня из колеи. Такое событие не забывается. Оно отпечатывается в гиппокампе на всю жизнь. В последнее время в софтболе я играю на дальней части поля и не ищу удачу в горячем углу. Пусть какой-нибудь другой дурачок играет на третьей базе. Вероятность получить такую травму является следствием уникальной анатомической особенности развития плода мужского пола. Семенники вступают в жизнь благополучно упрятанными в брюшной полости будущего мужчины, находящегося в утробе матери. Однако примерно на 26-й неделе беременности яички опускаются из живота в исходное положение в мошонке. Они переходят из совершенно безопасного убежища в открытое и уязвимое место. Яичники, созданные из того же исходного материала, не следуют этому примеру, оставаясь уютно укрытыми в теплых пределах живота. Классическое объяснение этой необычайной особенности млекопитающих состоит в том, что сперма должна оставаться холодной во время производства и последующего хранения. Поскольку продукт находится в мошонке, а не в брюшной полости, весь производственный процесс происходит в немного более прохладной среде. Яички будто высовываются из окна жаркого и душного здания, чтобы охладиться на ветерке. Одно яичко имеет тенденцию висеть ниже другого, и некоторые предполагают, что это связано с тем, что так обеспечивается большая открытая поверхность для отвода тепла. Если бубенчики прижмутся друг к другу, то будут удерживать тепло, по крайней мере, так принято считать. Кажется, никто точно не знает, почему у млекопитающих производство и хранение спермы должно происходить в более прохладной среде. Исключение из правил — наружные половые органы у животных. Как могут остальные виды живых существ, от жуков и мух до белоголовых орланов, умудряться держать семенники у себя внутри и не иметь проблем с тем, что сперма слишком теплая? Даже такие млекопитающие, как слоны, имеют внутренние семенники. Одной из идей, объясняющих, почему сперматозоиды большинства млекопитающих должны оставаться прохладными, является гипотеза активации. Ее авторы предполагают, что несколько охлажденные перед ответственным моментом сперматозоиды не начнут носиться, как угорелые, пока не достигнут теплых женских репродуктивных путей. Есть доказательства в пользу этой идеи. Сперматозоиды становятся гораздо более активными при повышении температуры окружающей среды, от комнатной до температуры тела. Они начинают наматывать круги, как бы чувствуя, что время пришло. При повышенных температурах сперматозоиды остаются подвижными всего несколько часов. Охлаждаясь вне тела, они остаются неактивными до тех пор, пока не наступит момент, когда им потребуется гнать как сумасшедшим. Я никогда не встречал обоснованного объяснения того, почему сперме млекопитающих нужна разница температур, чтобы действовать, тогда как другим животным этого не требуется. Возможно, это как-то связано с нашей теплокровностью. Или, может быть, у млекопитающих особенно запутанные женские репродуктивные пути? Возможно, сперматозоидам млекопитающих приходится повышать свою активность, чтобы совершить долгий и опасный путь к ожидающей их яйцеклетке в фаллопиевой трубе. Короче говоря, мы до сих пор не знаем, почему человеческая сперма должна оставаться холодной. Просто знаем, что она должна. Авторы гипотезы активации даже предположили, что люди предпочитают заниматься сексом ночью из-за дополнительного преимущества снижения температуры мошонки. При большей разнице в ночное время между температурой мошонки и внутренней температурой женщины сперматозоиды теоретически могут быть более активны во время ночного совокупления, чем при дневном. Необходимы дополнительные исследования. Мне кажется, не составит большого труда отыскать группу студентов колледжей, готовых предоставить некоторые данные в обмен на дополнительные баллы. Готов поспорить, что студенты-психологи из Техасского университета, которых мы встретили несколько глав назад, не отказались бы от этой работы. Проблема фертильности номер 3. Неопустившиеся яички. Во время развития плода яички не всегда опускаются в мошонку. Неопустившееся яичко является одним из наиболее распространенных врожденных дефектов у мужчин. Это происходит примерно в 3-5% случаев у новорожденных мужского пола. В 10% этих случаев заболевание оказывается двусторонним, когда ни одно яичко не попадает в мошонку при рождении. Иногда проблема решается сама собой. Однако если яичко не опустилось само по себе примерно к 3 месяцам, оно, скорее всего, останется внутри. Внутренние яички представляют собой серьезную проблему, поскольку в таком положении становятся бесплодными. Маленькие мальчики с одним или двумя неопустившимися яичками могут подвергнуться операции по их опусканию, но в настоящее время считается, что операцию необходимо проводить в течение первого года жизни. Хотя выработка спермы не происходит до полового созревания, важные сперматогонии, клетки, которые в итоге будут делиться во время сперматогенеза, развиваются вскоре после рождения и должны оставаться прохладными в период покоя, в препубертатной стадии. На самом деле это ничем не отличается от хранения куска мяса в замороженном виде, до тех пор, пока вы не захотите его использовать. В данном случае мясо — это яичко, морозилка, мошонка, и вы, возможно, не захотите использовать этот кусок мяса в течение 30 лет. Он не может оставаться на прилавке в первый год, его нужно сразу положить в морозилку. С каждым десятилетием врачи снижали возраст операции детей с неопустившимися яичками, поскольку важность раннего попадания сперматогониев в подходящую среду становилась все более очевидной. Продвижение яичек изнутри наружу оставляет слабое место в брюшной стенке. Путь выхода орешка из брюшка, извините, не удержался, называется паховым каналом, и даже после опускания яичек остается небольшое отверстие, служащее каналом между двумя местами. Экстернализация семенников создает деликатную анатомическую особенность на протяжении всей жизни мужчины. Во время большого плавания сперматозоиды протекают через семенной канатик, проходящий через паховый канал в брюшную полость. Затем собирают различные выделения, делают резкий поворот и устремляются к свету в конце туннеля. Уникальная анатомия этой области делает ее уязвимой для травм. Когда мышцы живота ослабевают или испытывают чрезмерное напряжение, например, когда парень пытается поднять что-то тяжелое, участок кишечника иногда выпячивается через паховый канал, образуя паховую грыжу. Временами возможно помассировать выпирающий смещенный участок кишечника и переместить его обратно в брюшную полость. В более серьезных случаях ткань кишечника становится ущемленной и соскальзывает в мошонку. Ущемленная паховая грыжа вызывает крайне неприятное выпячивание и может стать смертельно опасной, если выпятившаяся ткань кишечника сдавливается и нарушается ее кровоснабжение. Тогда единственный вариант — сделать операцию, чтобы вернуть все в брюшную полость, где оно и должно находиться. У женщин также есть паховые каналы. В их случае связки, помогающие удерживать матку на месте, проходят через узкие каналы на пути к месту прикрепления к большим половым губам, женскому гомологу мошонки. Связки служат дополнительным барьером против возможной миграции кишечника. Паховые грыжи могут возникнуть и у женщин, но у мужчин канал остается намного более слабым местом, что делает мужской пол гораздо более подверженным паховым грыжам. Паховые грыжи — это яркое напоминание о неуклюжей, далеко не идеальной особенности мужского развития. Необходимость размещения яичек в мошонке не только делает мужчин исключительно склонными к травмам, но и создает еще одно потенциальное препятствие фертильности для любой пары, в которой у мужчины одно или два яичка не совершили правильного запланированного опускания. Эрегированные гориллы. Мне нравится время от времени задавать вопросы своим студентам-анатомам, чтобы оживить атмосферу на занятии. Когда мы переходим к разделу о репродукции, один из моих любимых вопросов такой. Как вы думаете, сколько сперматозоидов содержится в среднем человеческом эякуляте? Советую студентам не бояться ошибиться и отвечать просто наугад. Их ответы обычно сильно занижены. Кто-то смело отвечает что-нибудь около 5000 или 10000 сперматозоидов. А я непринужденно показываю жестом «больше». Кто-то говорит 100 тысяч, и я снова показываю знак «больше». Потом миллион, 10 миллионов, 100 миллионов. Ответ — 200 миллионов. 200 миллионов. По всем параметрам это просто непристойное количество сперматозоидов. В одном эякуляте сперматозоидов больше, чем жителей Великобритании, Франции и Италии вместе взятых. Как же производство спермы настолько вышло из-под контроля? Ответ — конкуренция сперматозоидов. И эта тема является важной частью истории бесплодия у человека. Значит, пришло время поговорить о гениталиях горилл. Да, ученые измерят все, что поддается измерению. В нашем случае они использовали линейки и штангенциркуль, чтобы получить точные мерки интимных частей всех видов приматов. Помните вопрос в начале главы? Какова длина среднего пениса гориллы в эрегированном состоянии? Готов поспорить, что сегодня вы не думали об этом. Найдите минутку и подумайте. Самцы горилл могут весить до 180 килограммов, так что имейте это в виду. Вот человек и горилла, нарисованные примерно в одинаковом масштабе, чтобы вы случайно не подсмотрели ответ в следующей строке текста. А ответ — 4 сантиметра. В отчетах указывается разброс от 3 до 6,5 сантиметра, причем большинство оценок находится в нижней части этого диапазона. Для справки, длина молодой морковки составляет около 5 сантиметров. Кинг-Конг даже не дотягивает до морковки, когда полностью возбужден. А еще у него крошечные яички, прямо под стать его скромному пенису. Размер семенников и количество сперматозоидов у всех видов приматов связаны с системами спаривания. Некоторые виды, например, гориллы, избавляются от всех конкурентов перед спариванием. Если использовать термин биологов-эволюционистов, механизмы полового отбора у горилл являются прекопулятивными. Гориллы бьют себя в грудь, скалят зубы и дерутся за доступ к самкам. Самые крупные и крутые самцы монополизируют целый гарем самок. Самцам горилл не обязательно иметь очень большие гениталии, поскольку их половые органы и сперматозоиды не находятся в прямой конкуренции с половыми органами других самцов. Думаю, самкам горилл не особо повезло. Совершенно другая история у шимпанзе. Секс у шимпанзе — это скорее ситуация, когда все дозволено всем. Среди представителей обоих полов широко распространены беспорядочные половые связи, и самки во время течки спариваются с несколькими самцами. Количество спермы, которое способен произвести самец, и его возможность поместить ее глубоко внутрь самки — это те характеристики, которые находятся под жестким давлением отбора у шимпанзе. Самцы с более крупными яичками способны производить больше спермы. Самцы с большими пенисами могут доставить сперму ближе к тому месту, куда она должна попасть. Самцы с более высоким производством спермы в конечном итоге становятся отцами большей части потомства. Приматы не являются единственной группой, где существует связь между выработкой спермы и отцовством. Ученые зафиксировали такое же явление у широкого круга других млекопитающих и птиц. Сравнение размеров семенников горилл и шимпанзе подтверждает эту мысль. Поскольку репродуктивное поведение шимпанзе создает условия для сильного посткопулятивного полового отбора, самцы шимпанзе вполне неплохо экипированы в сравнении с гориллами. Несмотря на гораздо меньший размер тела, самец шимпанзе весит примерно на 25% меньше самца гориллы. Семенники у них почти в 4 раза больше, чем у горилл. Такие семенники вырабатывают в 12 раз больше спермы на эякулят по сравнению с гориллами. Пенисы шимпанзе также в 2 раза длиннее, чем у горилл, несмотря на меньший рост. По размеру яичек и производству спермы люди находятся где-то между гориллами и шимпанзе. Люди производят в 5 раз больше сперматозоидов на эякулят, чем гориллы. Эти значения указывают на то, что конкуренция спермы, вероятно, сыграла значительную роль в эволюции репродуктивной анатомии и физиологии человека. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наши исторические системы спаривания явно не были целомудренными. Однако мы, вероятно, ходили на сторону не так часто, как шимпанзе. Интересно, что у людей мужского пола самые большие пенисы из всех трех рассмотренных здесь видов приматов? Причина этого не ясна, но некоторые предполагают, что человеческий фаллос имеет такую форму, потому что удаляет сперму предыдущих мужчин. Если оставить в стороне крошечные пенисы гориллы, орги и шимпанзе, то важно помнить, что мужчины производят непостижимое количество спермы. 200 миллионов сперматозоидов на экулят — это уйма крошечных пловцов. Историческое стремление производить огромное количество спермы — это еще одна ситуация, когда люди оказались загнаны в угол, нашим прошлым таким образом, что оно в конечном счете способно негативно влиять на фертильность в настоящем. Поздравительная открытка от биологии. Сравнение систем спаривания гениталий приматов позволяет предположить, что люди мужского пола производят так много спермы из-за возможности конкуренции их семенной жидкости с той же жидкостью других мужчин. Дополнительные доказательства влияния конкуренции сперматозоидов на выработку спермы можно увидеть, исключив из рассмотрения горилл с шимпанзе и сосредоточив внимание исключительно на людях. Мужчина корректирует объем своего заряда, исходя из предположения, что его партнерша недавно имела дело с другим мужчиной. Давайте сделаем эту мысль немного более осязаемой с помощью двух разных романтических сценариев. Сценарий номер один. Тони и Ванда. Супружеская пара, которая находится в отпуске. Субботним вечером они гуляют по пляжу, слегка выпивают и в конце концов сливаются в жарких объятиях. Следующие несколько дней они проводят вместе, плавая и читая книги у бассейна, но уже не занимаются любовью в воскресенье, понедельник и вторник. Вторая половина среды — их последний совместный вечер перед возвращением на работу. Они наслаждаются последним вкусным ужином в отпуске, поют в караоке и занимаются сексом во второй раз, прежде чем вернуться к повседневной жизни на следующий день. Сценарий номер два. Тони и Ванда — супружеская пара, и каждый из них занят напряженной работой. В субботу они устраивают романтический вечер и в итоге занимаются любовью. В воскресенье Ванда встает рано, чтобы уехать в командировку. Ее нет в городе до среды. Тони и Ванда в это время не видятся. Они оба настолько заняты, что успевают обменяться лишь несколькими короткими текстовыми сообщениями. В среду вечером Ванда возвращается домой, и Тони, храни его Господь, встречает жену ее любимым блюдом — пастой карбонара и бокалом вина. После ужина они, прежде чем отойти ко сну, празднуют воссоединение актом любви. В обоих сценариях у нас одинаковые модели соития — секс в субботу и снова в среду. Но при двух разных обстоятельствах. В сценарии номер один Ванда была рядом с Тони все время, между их романтическими занятиями. В сценарии номер два между двумя событиями она была в командировке. Исследования репродуктивного поведения показывают, что Тони извергнет больше спермы в среду вечером в сценарии номер два, чем в среду вечером в сценарии номер один. Верьте или нет, но ученые собрали такого рода данные, и под данными я подразумеваю сперму. Есть и другие результаты подобных исследований. В научном труде, впервые опубликованном в журнале Evolution and Human Behavior, а затем обсуждаемом в журнале Current Direction in Psychological Science, сообщается, что когда подозревалась измена или после разлуки со своими партнершами, мужчины вводили пенис во влагалище глубже и быстрее при следующем совокуплении пары. Разлука заставляет сердце любить сильнее, и пенис вонзаться глубже. Напишите это на поздравительной открытке. Проблема фертильности номер 4. Количество сперматозоидов. Теперь, когда мы понимаем, почему парни производят так много спермы, давайте приступим к обсуждению того, как необходимость в большом ее количестве может отрицательно сказываться на фертильности. На первый взгляд, не кажется, что избыток должен создавать проблему. Однако потенциально есть и обратная сторона того, что мужчины производят целый поток спермы. При производстве сотен миллионов чрезмерно усердных сперматозоидов иногда второй сперматозоид может проскочить и оплодотворить яйцеклетку после первого. Это состояние известно как полиспермия. Оплодотворение двумя сперматозоидами резко прерывает потенциальную беременность. Такие клетки, как сперматозоид и яйцеклетка, гаплоидны и имеют только один набор хромосом, содержащий генетические инструкции для клетки. Все остальные клетки организма диплоидные и содержат два набора хромосом. Если яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами, полученная зигота оказывается триплоидной, то есть с тремя наборами хромосом, а человеческая триплоидная зигота нежизнеспособна. В ответ на чрезмерное производство спермы мужчинами женский организм для предотвращения полиспермии эволюционировал в направлении, сделавшем оплодотворение более сложной задачей. Если посмотреть на женское яйцо как на бесценное сокровище внутри замка, то потребуется множество варваров, чтобы взломать ворота замка и провести внутрь одну бесстрашную душу. Из-за мощной защиты прибывший к стенам замка одинокий странник не сможет справиться с этой задачей. Но как только один проворный солдат прорывается, защита замка включается в полную силу, и мембрана яйцеклетки затвердевает, чтобы предотвратить проникновение другого сперматозоида вслед за первым. Поскольку самцы из-за конкуренции с другими производят уйму спермы, самки производят хорошо защищенные яйцеклетки, чтобы обеспечить оплодотворение только одним сперматозоидом. Много лет назад оба человеческих пола вступили в гонку вооружений. Лучше защищенный замок означает, что самцам приходится производить больше спермы, чтобы прорваться в ворота. Поскольку самцы производят больше спермы, защита должна быть еще мощнее для предотвращения полиспермии. Чтобы преодолеть более мощную защиту, самцам приходилось производить еще больше спермы. Больше спермы — мощнее защита. Больше спермы — мощнее защита. Больше спермы — мощнее защита. Сперматозоиды сталкиваются с другими препятствиями задолго до ворот замка. Сотни миллионов из них отправляются в путешествие, но оно становится настолько трудным, что лишь часть из них добирается до самой яйцеклетки. Лишь несколько тысяч выживают в опасном путешествии через влагалище и матку, а затем многие из них направляются не в ту фаллопиеву трубу, где на тот момент ничего не происходит. В конце концов, только несколько сотен сперматозоидов смогут оказаться поблизости от драгоценного приза. Прочная защита женских репродуктивных путей не только предотвращает полиспермию, но и гарантирует, что лишь самые сильные и приспособленные сперматозоиды смогут оплодотворить яйцеклетку. Легко увидеть, как это перетягивание каната оказало потенциально отрицательное влияние на плодовитость. Система вышла из-под контроля до такой степени, что мужчины и женщины стали больше похожи на репродуктивных противников, чем на соратников. Достаточно большое число сперматозоидов необходимо для увеличения шансов на успешное оплодотворение. Однако оно не может быть слишком высоким, иначе полиспермия может ухудшить фертильность и не может быть слишком низким, иначе яйцеклетки достигнет недостаточное количество сперматозоидов. Как бы смешно это ни звучало, количество сперматозоидов будет считаться низким, если в эякуляте содержится менее 39 миллионов сперматозоидов. Конкуренция спермы, возникшая в результате этого сексуальные конфликты и гонка вооружений между полами довели ситуацию до крайности. Для многих мужчин низкое количество сперматозоидов или олигоспермия становится серьезной проблемой фертильности. Нахождение в доверительных отношениях потенциально усугубляет проблему олигоспермии. В тех случаях, когда низкое количество сперматозоидов является проблемой, консультантам по вопросам бесплодия было бы разумно порекомендовать своим пациентам провести некоторое время порознь, прежде чем встречаться в постели. Помните, как Тони увеличил количество сперматозоидов в сценарии номер 2, когда Ванда вернулась из командировки? Эта стратегия, конечно, не решит всех проблем фертильности, но она может обеспечить увеличение количества сперматозоидов, необходимое некоторым парам, чтобы провести одного единственного рыцаря сквозь стены замка. Проблемы фертильности номер 5. Предрасположенные к ошибкам эмбрионы. Мы все ближе к получению полного представления об эволюционных основах проблем с человеческой фертильностью. Предположим, пара преодолела все обсуждавшиеся до сих пор препятствия. Никаких проблем с эндометриозом, сроками репродуктивной функции или количеством сперматозоидов. Только один сперматозоид попадает куда надо и оплодотворяет яйцеклетку. Значит, все в порядке? Как ни странно, нет. Фактически, мы еще не дошли до того, что многие считают наиболее важной проблемой фертильности человека. До 2/3 оплодотворенных яйцеклеток человека теряют способность к развитию где-то на пути между зачатием и рождением. Некоторые оплодотворенные яйцеклетки никогда не имплантируются. В этих случаях женщины даже не пропускают ни одного менструального цикла. В других случаях эмбрион имплантируется, но беременность не развивается, и в последующие недели или месяцы происходит выкидыш. Как упоминалось в предыдущей главе о менструации, одна из причин выкидышей заключается в том, что у людей нередко развиваются эмбрионы, предрасположенные к ошибкам. Высокая доля человеческих эмбрионов имеет хромосомные аномалии. Если слишком многие клетки развивающегося эмбриона имеют хромосомные нарушения, эмбрион не будет жизнеспособным. А неуплоидные клетки — это клетки со слишком малым или чрезмерно большим числом хромосом. Упакуйте клетку 23 парами хромосом, и все будет в порядке. Введите туда лишнюю хромосому или удалите одну, и все ставки сняты. А неуплодие часто приводит к естественному прерыванию беременности. Однако иногда беременность сохраняется, и ребенок рождается с таким заболеванием, как синдром Дауна или синдром Тернера, когда имеется либо дополнительная хромосома, либо недостаток хромосомы во всех клетках его тела. Ошибки не всегда столь драматичны, как наличие целой лишней хромосомы или отсутствие одной. Части хромосом также могут меняться местами, что приводит к проблемам. Из-за таких транслокаций или дисбалансов могут случаться ошибки развития, приводящие к выкидышу или, если беременность доношена, к серьезным врожденным дефектам. Бесплодие иногда вызвано проблемами предзачатия, когда сперма или яйцеклетка содержат неравномерное количество хромосом или хромосома деформирована. Вероятность возникновения ошибок, связанных с предрасположенностью к зачатию, тем выше, чем дольше сохраняются гаметы, прежде чем человек решит завести детей. Накопление ошибок в гаметах является одной из основных причин того, что фертильность каждого человека, как мужчин, так и женщин, снижается с возрастом. Однако еще более вероятно, что хромосомные проблемы возникнут после зачатия. Совершенно нормальные и здоровые гаметы с правильным количеством хромосом обычным образом соединяются и производят эмбрионы с анеуплоидными клетками или другими хромосомными дисбалансами. Состояние анеуплодии настолько часто наблюдается в человеческих эмбрионах, что некоторые исследователи начинают рассматривать гипотезу о том, что на самом деле это может быть нормальным, естественным состоянием для человека. Систематический метаобзор этой темы показал, что 73 из 100 человеческих эмбрионов содержат, по крайней мере, небольшое число анеуплоидных клеток. Некоторые человеческие эмбрионы способны выправлять ситуацию. Они одолевают немногочисленные анеуплоидные клетки, продолжают нормально развиваться, и в итоге рождаются полностью здоровые дети. Другие эмбрионы в конечном итоге абортируются естественным путем, потому что слишком много клеток имеют хромосомные нарушения. В третьей категории эмбрионы развиваются в плоды и доживают до срока рождения, но дети рождаются с отклонениями в развитии. Так почему же человеческие эмбрионы на ранней стадии столь подвержены хромосомным дисбалансам? Ответа не знает никто. По одной из гипотез, свою роль может играть наша система рождения только одного ребенка за раз. Чтобы организм матери принял беременность, эмбрион должен вырабатывать достаточное количество хорионического гонадотропина человека, ХГЧ, чтобы сигнализировать матери о наличии жизнеспособного эмбриона. Безрецептурные тесты на беременность определяют наличие ХГЧ в моче. У животных, рождающих несколько детенышей или помет, все кролики, котята или щенки вместе могут нести ответственность за выработку достаточного количества хорионического гонадотропина. Если исследователи имплантируют самке мыши всего один мышиный эмбрион, она обычно отторгает беременность. Один эмбрион не производит достаточного количества хорионического гонадотропина, чтобы организм матери мог распознать его и произвести соответствующие физиологические изменения для поддержки развивающегося потомства. Обычно у человека всю работу выполняет один эмбрион. Беременность может прерваться, если эмбрион быстро не увеличит выработку ХГЧ. Чтобы выработать достаточное количество ХГЧ, эмбрион должен активно делиться в течение первых нескольких дней. Быстрый темп производства может привести к ошибкам, которые случаются всякий раз, когда осторожность отбрасывается в сторону. Люди, которые водят автомобиль слишком агрессивно, попадают в аварии. Футболисты и регбисты, играющие без оглядки, теряют мяч. Чтобы просто и быстро подать сигнал посредством ХГЧ, человеческие эмбрионы могут делиться таким образом, что в конечном счете многие из них обрекаются на неудачу. Ученые и исследователи только недавно узнали, что наличие анеуплоидных клеток в составе эмбриона в действительности может быть нормальным явлением. Следующими очевидными шагами является понимание того, Почему так происходит и что с этим делать? Это открытие требует дальнейших сравнительных исследований с участием различных видов млекопитающих. Один из способов проверить гипотезу об одном отпрыске — изучить показатели плодовитости и степень анеоплодии у млекопитающих в зависимости от размеров их пометов. Имеют ли другие млекопитающие, рождающие по одному отпрыску за раз, склонность производить эмбрионы с такими же хромосомными отклонениями, как у эмбрионов человека? Иными словами, должны ли слоны, носороги, киты и орангутаны сталкиваться с теми же проблемами анеоплоидии, что и люди? Если нет, и если их эмбрионы более хромосомно совершенны, то как они достигают этого? Как им удается поддерживать одноплодную беременность, не накапливая огромное количество ранних хромосомных ошибок? Некоторое количество вопросов остается без ответов. И такова действительность в отношении многих аспектов человеческой фертильности. Проблема фертильности номер 6. Последняя, но не менее важная. Современная дилемма. У людей уникальное количество проблем с фертильностью. Многим женщинам приходится справляться с такими заболеваниями, как эндометриоз. Многие мужчины выделяют мало спермы, что затрудняет преодоление естественной защиты тел женщин от слишком большого количества сперматозоидов. Наши эмбрионы сильно подвержены ошибкам, что приводит к хромосомному дисбалансу, нехваткам и избыткам, составляющим наиболее значительную нагрузку для человеческой фертильности. Влияние современного образа жизни усугубляет эти проблемы. Как мы обсуждали ранее, тщательное объяснение человеческих недостатков требует рассмотрения как прошлого, так и настоящего поведения человека. Наши челюсти и так уже слишком малы для наших зубов, а мы усугубляем проблему, не нагружая их пережевыванием в должной мере в годы их формирования. Наше горло подвержено удушью, и мы усугубляем эту проблему, употребляя в раннем возрасте виноград и хот-доги. Наши колени по своей природе склонны к травмам, а мы испытываем свою удачу, исполняя срезки и развороты во время игры в баскетбол и футбол. В случае рождаемости усугубление происходит двумя разными способами. Думаю, это ведет к снижению показателя в 4 раза. Во-первых, люди заводят детей гораздо позже в своей жизни, чем когда-либо в истории человечества. У мужчин количество сперматозоидов и их подвижность с возрастом постепенно снижаются, особенно после 40 лет. У женщин промедление повышает вероятность того, что им придется решать дополнительные сложности, такие как фибромы матки, мышечные нераковые опухоли, вырастающие в стенках матки, которые гораздо чаще встречаются у женщин постарше и могут отрицательно повлиять на фертильность. И поскольку многие пары откладывают продолжение рода до тех пор, пока им не исполнится 30 или 40 лет, запасы спермы и яйцеклеток, используемых для рождения детей, накапливают гораздо больше различной грязи, чем когда-либо в истории человечества. Вся эта грязь сказывается в увеличении числа ошибок в генетической и хромосомной архитектуре сперматозоидов и яйцеклеток. Достаточно сложно создать здоровый эмбрион, даже если мужчина и женщина предоставляют генетически и хромосомно совершенные сперму и яйцеклетку. Чем дольше сперма и яйцеклетки хранились до использования, тем больше вероятность того, что они в конечном счете приобретут некоторые дефекты, приводящие к последующему снижению фертильности. Вторая часть современной дилеммы представляет собой еще более головоломный феномен. Количество сперматозоидов у мужчин западных цивилизаций за последнее поколение резко снизилось. Как концентрация сперматозоидов, так и общее количество сперматозоидов уменьшились в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии и более чем на 50% с 1970-х годов. Средняя концентрация сперматозоидов в этих популяциях упала с 99 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы до 47 миллионов сперматозоидов на миллилитр спермы. 47 миллионов сперматозоидов на миллилитр — это все еще много, но не забывайте, что для естественного выполнения этой работы в принципе нужны миллионы сперматозоидов. Концентрация в образце считается низкой, если она составляет менее 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр. Снижение производства спермы на сегодняшний день еще не произошло в Южной Америке, Азии и Африке. Менее чем за 40 лет средняя концентрация сперматозоидов в западных странах сократилась вдвое. И многие винят в этом загрязнение окружающей среды, диеты и современный образ жизни. Однако на сегодняшний день ученые не преуспели в выявлении конкретных причин. Если выработка спермы продолжит снижаться, а пока нет никаких признаков стабилизации, ситуация относительно скоро может стать катастрофической. Мировой кризис рождаемости может перейти из области научной фантастики в область научной реальности. Пристегнитесь. Вопреки этому несколько апокалиптическому взгляду, множество женщин продолжают беременеть. Перед лицом эндометриоза, не опустившихся яичек, низкого количества сперматозоидов, хромосомного дисбаланса, бисфенола А, ожирения, пассивного курения, изменения климата, пестицидов, излучения, тесного нижнего белья, гидромассажных ванн и всеобщего откладывания рождения детей до 40 лет, бесчисленное множество пар зачинают детей каждый день по всей планете. Через несколько месяцев после положительного теста на беременность пары забывают о вопросах, связанных с фертильностью, и их внимание переключается с уровня лютеинизирующего гормона и хорионического гонадотропина человека на борьбу с болями в спине, обустройство детской комнаты и разработку плана родов. Весь процесс зачатия, вынашивания беременности и родов напоминает мне о катании на американских горках. Обычно первое, что вы там делаете, это стоите в очереди. Некоторые люди оказываются в очень короткой очереди. Возможно, они поступили умно и пошли кататься в будний день, когда все школьники еще учатся. Вероятно, у них есть какие-то премиальные пропуска, позволяющие оказаться в начале очереди. Другим людям приходится ждать гораздо дольше. Они отправляются кататься на американских горках в летние праздничные выходные и проводят целую вечность в очереди, пробираясь через бесчисленные переходы. Независимо от того, была очередь длинной или короткой, в конце концов каждая забеременевшая женщина оказывается пристегнутой в маленьком вагончике, не зная точно, чего ожидать. Вагончик медленно поднимается на первый подъем, и у нее есть секунды или две на вершине, чтобы полюбоваться видом и перевести дух. А затем катание достигает переломного момента. Может быть, она кричит, может, нет. В любом случае, пути назад уже нет.